молоке с медом. Клизма. Две чайные ложки солепа берут на два стакана кипятку, предварительно смочив порошок холодной водой, и добавляют, если есть, четверть чайной ложки растолченного льняного семени. Примечание. Чтобы проверить доброкачественность купленного порошка солепа, надо одну его часть взять на 100 частей воды и прокипятить. Должна получиться густовато и почти бесцветная слизь. Если по охлаждению к этой слизи добавить для контроля несколько капель йода, слизь должна приобрести синий цвет. После описания применения различных растений в народной медицине мы остановимся на использовании некоторых веществ, тесно связанных с траволечением – меди, мели, крахмали. Мед – вещество, добываемое пчелами из растений, имеет много лечебных свойств, хотя врачи мало используют его с лечебной целью. Мед, применяемый для медицинских целей, должен быть не искусственный, а чистый, без примесей пчелиный мед. Мед, разведенный как чай, одна чайная ложка на стакан воды, в народе часто употребляют как противовоспалительное и отхаркивающее средство при бронхите, воспалении легких. Как общее укрепляющее средство применяют при туберкулезе легких. Его употребляют или в соединении со свежим соком моркови, или с молоком по 100-150 грамм в день и часто достигают хороших результатов. Мед, употребляемый внутрь, регулирует функциональную деятельность желудочно-кишечного тракта, помогает при язвенной болезни желудка и 12-перстной кишки, при воспалении печени, при болезни почек, мочевого пузыря и при золотухе. Полезно и наружное применение меда. Его употребляют в виде примочки при воспалении глаз и свежей катаракте, бельме. 20% раствор меда, втягиваемый в ноздри, излечивает хронический насморк и даже азену, зловонный насморк. При кожных болезнях, фурункулах, карбункулах, при ожогах, даже вблизи глазного яблока, это лучшая и простейшая мазь. При полоскании медом уменьшается боль в горле, если глотание затруднено. Как составная часть различных мазей, мед уменьшает воспаление при ожоге, ускоряет созревание и вскрытие нарыва. Если им смазать десны у ребенка грудного и раннего возраста, он помогает прорезыванию зубов. Не менее полезно в медицинском отношении прополис, пчелиный клей, пыльца или перга, собираемая и хранимая пчелами в улье для своего питания. В народе прополис давно считается эффективным средством для удаления мозолей, а пергу, вернее мед с пергой, хорошим средством для поднятия общего тонуса организма человека. В народной медицине мед присоединяют для изготовления лекарств из растений. Способы применения. Отвар-раствор, примочка для глаз. Одна чайная ложка чистого меда на стакан воды. Кипятить в течение 5 минут. Для внутреннего употребления. Приготовление тоже. Пить по 2-3 столовые ложки 4 раза в день. Мел. В народной медицине применяют как вспомогательное средство при рахите, употребляя его внутрь в виде порошка. Наружно мел применяют как противовоспалительное средство, понижающее температуру при накладывании порошка тонким слоем. Это дает хороший эффект при роже. Применяют мел и в виде мази. Порошок в смеси с конопляным маслом для размягчения мозолей и бородавок. Употреблять мел внутрь рекомендуется только в виде свежего порошка –